Глава 18. Никто не ожидал, что эшхиды попытаются вырваться из окружения. Только последний рывок не помог загнанным в ловушку. Бронетехника успела выехать на позиции и накрыла огнем выпрыгивающих из окон первого этажа аборигенов. Клановцы и солдаты Быстрицкого не растерялись и дружно ударили из всех стволов по противнику, не попавшему под осколки разорвавшихся снарядов и мин. Спустя несколько минут все было окончено. Лишь небольшая группа вражеских воинов успела вернуться назад и затаилась в глубине дома. Александру не составило труда вычислить их местоположение, и группы зачистки под руководством Никифорова быстро уничтожили уцелевших после неудачной попытки прорыва. Рисковать не стали и просто забросали туземцев дефицитными гранатами. Главное, что в этом бою люди не понесли потерь. По окончании операции возник вопрос: что делать со второй половиной войска, плотно обложившего вотчину барона? Но и тут все упиралось в возможности и желания ВВшников. Клановцы, в принципе, могли и собственными силами оказать помощь. Но зачем рисковать жизнями, когда есть артиллерия и бронетехника? Как ни крути, а придется ехать к генералу и совместно думать, как действовать дальше. Да и поблагодарить Быстрицкого лично не помешает. Все-таки он отец Дарьи, и чего уж тут скрывать, будущий тесть. О чем задумался, ваше благородие? Вячеслав присел рядом и выудил из кармана разгрузки помятую пачку «Примы Люкс». «Что уже, Мальборо и Кэмел достать невозможно?» — съехидничал Бер. «Так все хорошие скурили давно». Никифоров с сожалением затянулся сигаретным дымом. «Осталось только это дерьмо, да и оно скоро закончится». «И что потом? Папиросы Беломор-канал?» «Нет, их-то как раз изничтожили в первую очередь. Уж наши проверенные временем папиросы лучше, чем этот новодел со старым названием. У меня, по крайней мере, никогда после Беломора не оставалось гадостного привкуса во рту». Помолчали. Никифоров наслаждался сигаретой. Бер просто сидел в возникшей тишине. Не было слышно ни выстрелов, ни рева моторов. Солдаты старались близко не подходить, чтобы не мешать уединению командиров. Мало ли, что они обсуждают. Только Александр, нет-нет, доловил на себе заинтересованные взгляды. Что же дальше? «И что дальше?» — озвучил витавший в воздухе вопрос Вячеслав. «А что, надо помочь Дробышу? Он, конечно, редкостная скотина, но дело не в нем, а в простых людях, которые сейчас умирают от стрел эшхидов. Надо ехать к генералу и уговаривать выделить технику и солдат. Думаю, он мне не откажет. Даже если начнет хвостом вилять, я сумею настоять на своем». «Да уж», — хохотнул Никифоров. «Попробовал бы он отказать зятьку, под началом которого сейчас пара тысяч бойцов и больше, чем у кого-либо магов, плюс козырь в виде дочки». «Насчет козыря еще непонятно, чей он. Однако в основном ты прав, так что оставлю тебя на хозяйстве, а сам отправлюсь». «Нет, брат, от меня не отделаешься. Здесь и без нас справиться. И Коновалов тут с нашими, и Эдик, есть кому доверить оборону. А я бесплатное представление ни за что не пропущу, тем более ты забыл, что я начальник службы безопасности. И быть в гуще интриг и переговоров — моя прямая обязанность». «Ладно, фиг с тобой. Пошли, приведем себя в порядок, примем доклады, отдадим перед отъездом приказы и отправимся. До темноты успеем прибыть в штаб к ВВшникам. Затягивать с разгромом эшхидов не стоит. С задницей чую, насколько быстрее все закончится сейчас, настолько проще будет потом». Говоря последние слова, Александр немного лукавил. Ощущение, что все будет хорошо, у него как раз не было. Сказал это больше для поддержания собственного духа. Никифоров все прекрасно понял, но шутить по этому поводу не стал, смолчал. Сумерки навалились тяжестью, предвещая еще одну беспокойную ночь. Казалось, воздух превратился в осязаемую субстанцию, мешающую нормально дышать. На Земле такое бывало перед дождем. Но в этом мире свои законы природы. Иногда сухость под вечер резко сменяется вот такой вот влажной удушливостью. «Проклятье!» Барон вытер платком шею и вышел на улицу. Дружинник, дежуривший у входа, отдал честь и снова застыл, словно истукан. Ишхиды затихли и больше не пытались подкрадываться, используя маскировочный полог. Массированных штурмов, как это было в первый день и прошедшей ночью, тоже не предпринимали. Наверняка готовили очередную пакость. Дробыш был уверен в этом. Но что делать, кроме уже предпринятых мер, понятия не имел. Просить помощи? От этой мысли его воротило. Но сидеть и ждать, что выдумают дикари, тоже не в его характере. Дробыш по натуре был деятельным человеком. Будь иначе, не называли бы его все бароном. Пусть многие произносят это слово с сарказмом, только его это нисколько не задевало. Он урвал себе кусок и уверенно его держал. А недовольные пусть катятся в ад. При необходимости он с удовольствием им в этом поможет. Мешают дикари, значит, умрут и они. Настроив себя на соответствующий лад, Дробыш развил бурную деятельность. Раз аборигены пока ничего не делают, нужно воспользоваться возникшей передышкой на все 100. Первым делом необходимо решить, что с каменной. Не хватало еще действительно потерять склады. Не станет их и отношения с оставшимися в городе людьми, придется налаживать по другим принципам. Такой поворот событий неприемлем. О том, что его дружинники могут потерпеть поражение, Дробыш уже не думал. Спустя час дружина барона была готова к предстоящему бою. Постриганов снова было заикнулся об Истрицком, но Дробыш так на него зыркнул, что капитану ничего не оставалось, как с сожалением замолчать. Больше никто не осмелился высказываться и лезть с советами, ибо чревато. Барон хоть и отходчив, да отойти может после того, как неугодного расстреляют. Дробыш решил последовать совету Селиванова и снять осаду со слободы каменной, и если получится, то уничтожить отряд аборигенов, блокирующий населенный пункт. Если не удастся расправиться с ними, то гарнизон в слободе увеличится, и не нужно будет постоянно дергаться по поводу сохранности складов. Отправить решили 50 человек. Грузовики должны были выехать из поселка и прорваться к намеченной цели. Никто не сомневался, что это у них получится. Дикари вряд ли смогут задержать колонну многотонных машин. Другой вопрос — как дружинникам действовать по прибытии на место? Тут существовало множество вариантов, и все зависело от точных сведений из каменной. А вот с этим как раз было туго. Кроме примерного количества противника и некоторых продемонстрированных солдатами врага хитростей, ничего не известно. Сам Дробыш и его офицеры склонялись к мысли, что дикари показали не все свои возможности. Вот только и ждать не выход. В обороне много не высидишь. Продукты и боеприпасы имеют свойство заканчиваться, а боевой дух с ростом потерь уменьшаться. «Вы все поняли?» — скорее для проформы спросил Дробыш по завершению брифинга. Дождавшись ответных реплик и кивков, барон напоследок пообещал, что когда все закончится, отблагодарит самых верных и храбрых и отдал приказ разойтись по подразделениям. Когда офицеры разбежались, он в сопровождении Селиванова отправился на надвратную башню, откуда можно было лично наблюдать за боем и влиять на события. Эльтир скупо улыбнулся, увидев открывающиеся ворота небольшого городка. Он и не надеялся, что враги решатся что-либо предпринять сегодня. Только это ничего не изменит, лишь немного оттянет неизбежный конец их никчемных жизней. «Все готово, Каэлинир». Эльтир не сомневался в исполнительности сотника, но как хороший командир предпочитал находиться в курсе мельчайших подробностей. В голове тут же послышался ответ. «Да, господин, все сделал, как вы приказали. 2 сотни лучников, усиленные магами на позициях. Ждем железные повозки варваров. Не волнуйтесь, они не уйдут от возмездия». Эльтир довольно кивнул, не спуская глаз с выезжающих из городка огромных повозок. Даже сюда доносился издаваемый ими рокот. Насколько он знал, маги были в восторге от этих металлических чудовищ. Они не раз и не два залазили внутрь трофеев, доставшихся после недавних боев, но так и не смогли приблизиться к пониманию, что внутри что-то есть. Однажды Эльтиру пришлось лично вмешаться, когда споры переросли в драку. Единственное, в чем спорщики друг с другом согласились, нутро повозок представляет собой амулеты, связанные в единую связку механизм. Тысячник обратил внимание, что Катрих тогда скептически хмыкнул на это заявление. Он, как и Эльтир, участвовал при захвате первых варваров. Тогда же захватили и подобный транспорт, который, соблюдая строжайшую тайну, переправили на исследование в лаборатории. Катрих еще в прошлый раз вдоволь успел полазить внутри, пока ждали магов из башни, и имел собственное мнение по поводу предмета спора. Но простым воинам это знать не обязательно. «Мы готовы, Эльтир». Голос Катриха оторвал старого соратника от размышлений. «Сейчас они нанесут отвлекающий удар». «Хорошо». Внутри тысячника весь сжался, словно пружина. Несмотря на то, что сам идти в бой не собирался, ожидание и предвкушение развязки натягивало нервы и приятно возбуждало. Повозки проехали вдоль стены и начали набирать скорость. В этот момент со стороны стен донесся стрекот оружия врага, а движущийся последним 8-колесный металлический монстр с установленным на крыше стрелометом помчался в степь. Наверняка послали обнаружить и уничтожить возможную засаду. Наивные. Пока все, что делали эти дикари, говорило о том, что воюют они неумело. И если бы не их оружие, то воины давно бы подавили всякое сопротивление. Потерю сотни Эрлея в расчет можно не брать. У Такры сотня столкнулась с магами и немногочисленными опытными воинами. Других бы не послали так далеко. Перед глазами полыхнула защита, но Эльтир не шелохнулся. Запас силы в амулете еще большой, и тысячник по собственному опыту знал, что на этой дистанции ему можно ничего не опасаться. Он стоял и не отрывал внимательного взгляда от разворачивающегося боя, готовый в любой момент вмешаться. Пока этого не требовалось. Все шло, как и планировалось. «Стрела, это коробочка-2. Выдвигаемся». «Принял, коробочка-2. Удачи». Послышался ответ в наушнике. Замыкающий БТР-80 отделился от колонны и занял место на левом фланге. Лейтенант мысленно попросил Господа, чтобы смерть миновала его экипаж и 7 стрелков в десантном отсеке. Он быстро перекрестился и приготовился. Мотор взревел и рванул многотонную машину вперед. Когда ему и сержанту, командиру десанта, ставили задачу, то по спине пробежали мурашки, и нехорошее предчувствие сдавило горло. На миг возникло желание подговорить подчиненных и, захватив бронетранспортер, дать дёру в сторону города, но, заметив прищуренный взгляд капитана Постриганова, лейтенант резко передумал. И вот теперь его машина неслась навстречу врагу, а в груди бушевал настоящий страх. «Командир, вижу противника!» — заорал механик-водитель. «Чего застыли? Огонь!» — также громко заорал лейтенант. КПВТ на башне изрыгнул из себя рой крупнокалиберных пуль, и двух эшхидов, вскочивших с земли в попытке избежать колес надвигающегося бронетранспортера, буквально смело. Кровавые брызги и куски вырванного мяса полетели в разные стороны. Спустя пару секунд БТР проехал по останкам, вдавливая тела в почву. Лейтенант улыбнулся этой маленькой победе. Под натиском адреналина страх сменился азартом. «Это мы удачно заехали», — подумал лейтенант и оскалился. Вражеские солдаты попрятались недалеко от дороги. Наверное, думали, что смогут совершить диверсию, если вдруг люди надумают покинуть поселок. Но не тут-то было. Башенный стрелок заметил в траве еще кого-то, и пулемет в очередной раз плюнул длинной очередью. «Короткими бей!» — приказал командир экипажа. — Боекомплект не бездонный. Да каменный путь не близкий. Мало ли что по дороге случится, — добавил тише лейтенант. В этот момент БТР будто врезался во что-то. Нос зарылся в землю, а зад резко приподняло вверх. Все находящиеся внутри боевой машины перепуганно заголосили. Транспортер взвился ввысь, двигатель взвыл, набирая обороты. БТР перевернулся в воздухе и с грохотом приземлился на крышу. Прежде чем ощутить удар, лейтенант успел обиженно удивиться. «Как же так?» Последнее, что он почувствовал, соленый привкус крови во рту. Дробыш стиснул кулаки от бессилия. Какие-то дикари перехитрили его. Солдаты противника непонятно как, но смогли устроить засаду почти под носом. Так называемый верховный маг клялся, что ауры ишхидов поблизости отсутствуют. И ошибся, тем самым подписав себе смертный приговор. Такого прокола барон прощать не собирался, но это все потом. Бой еще продолжался. В бок перевернутого БТРа врезалось сразу два огненных шара, и из десантного отсека высыпали стрелки. Оглушенные и дезориентированные дружинники не смогли оказать сопротивление подскочившим аборигенам с мечами наголо. Ишхиды двигались быстро, очень быстро. Они вихрем пронеслись между человеческими фигурами. Никто среагировать толком не успел. Покончив с людьми, один из нападавших проник внутрь десантного отсека и вскоре вылез обратно, демонстративно вытирая тряпкой лезвие длинного ножа. Расстояние позволяло вести прицельный огонь, и силовое поле убийцы заискрило синеватыми всполохами от попаданий. Ишхид, словно насмехаясь, задержался под обстрелом и невозмутимо пошел под прикрытие борта, начавшего гореть бронетранспортера. Остальные туземцы не стали дожидаться гнева людей и со всей доступной скоростью отбежали подальше. Барон хмуро смотрел на расправу и играл желваками. Он был в бешенстве. Вдали показались ишхиды, скрывавшиеся до этого момента по обеим сторонам дороги. Начался обстрел машин из луков. Люди яростно отстреливались в ответ. В сгущающихся сумерках полыхали яркие вспышки, резавшие глаз, как при работе сварочного аппарата. После каждого такого всполоха грузовики немного подбрасывало в воздух, но пока колонна продолжала движение, хоть и существенно замедлилась. Из кузова последнего Урала вылетел огненный шар и врезался в аборигена, стреляющего в удаляющийся автомобиль. Сработал один из боевых магов дружины, однако дальше силой он воспользоваться не решился. Часть лучников сконцентрировала внимание на грузовике, в котором находился одаренный, и оттуда больше не то что огненные шары, ни одна пуля не вылетела. Деревянные борты стыкали стрелами моментально. Одну из машин повело из стороны в сторону. Судя по рысканью, оказались пробиты шины. Однако водитель не останавливался, боясь остаться посреди дороги, когда вокруг полно жаждущих твоей смерти врагов. Кто-то уверял меня, что потребуется прорвать только оцепление, что их будет недостаточно для удержания бронетехники. Преувеличенно спокойно произнес барон и поочередно посмотрел на стоящих поблизости капитана Постриганова и верховного мага. «Операция планировалась, исходя из сведений, предоставленных нашими магами», — перевел стрелки капитан. Он с трудом сохранял невозмутимость, и только Бог знал, чего это ему стоило. О том, что идея о прорыве принадлежит не ему, Постриганов благоразумно умолчал. «Лучше отдать приказ о возвращении колонны. Уже можно констатировать, что прорыв не получится». «Нет!» — почти взвизгнул Дробыш. «Вы сейчас же оба пойдете и все исправите, иначе, клянусь, до утра, если и доживете, то в очень плачевном состоянии». Капитан коротко поклонился и, развернувшись на месте, пошел к лестнице, ведущей на улицу. Бледный верховный маг последовал за офицером. Он испытывал настоящий ужас перед гневом Дробыша, и даже осознание, что в сущности в баронстве самым сильным человеком является именно он, а не кто-либо другой, не добавляло уверенности. Но ничего поделать со своими чувствами Коромыслов не мог и презирал себя за это. Со стен продолжали громыхать автоматы и немногочисленные гранатометы. Ишхиды несли потери, но настолько незначительные, что брать в расчет их не стоило. Учитывая технологическое превосходство и достижения людей, такой размен был неприемлем. Осознание этого приводило барона в еще большее бешенство. Стоящие неподалеку двое молоденьких офицеров покрылись испариной. Им хотелось оказаться где угодно, только бы не попасть под горячую руку. Пока капитан и верховный маг готовились к выезду на помощь, колонна, не получившая приказа возвращаться, продолжала движение и, казалось, вот-вот должна была вырваться на оперативный простор. Еще какая-то сотня метров, и можно констатировать, что удалось прорваться, пусть и не всем. Но этой мечте не суждено было осуществиться. Перед колонной возникла жидкая цепочка аборигенов. Последний заслон, оставленный предусмотрительным командиром эшхидов. Заслон состоял всего из трех чтецов душ и десятка воинов охраны, все с мощными и емкими защитными амулетами. Головной БТР выдал длинную очередь. Башенный стрелок словно чувствовал, там, за спинами врагов, все закончится, и можно будет относительно спокойно добраться до цели. Поэтому патронов не жалел. Но опустошить ленту с патронами ему не дали. Чтецы подняли над головами дощечки, исписанные рунами. Руны засияли призрачным светом, и чуждый разум ворвался в сознание людей, вызывая самые жуткие галлюцинации. Транспортер резко затормозил. Сзади в него врезался грузовик. Отставший Урал с пробитым колесом съехал в кювет и остановился. Послышались панические крики и выстрелы. Башня бронетранспортера развернулась и расстреляла уткнувшийся в броню грузовик с дружинниками. Уж что там привиделось стреляющему, никто никогда не узнает. Чтецы же, завершив дело, попадали на дорогу без чувств. Охранники подхватили тела и споро понесли в безопасное место, подальше от сошедших с ума варваров. Воинам дома железного дерева оставалось лишь дождаться, когда у врагов закончатся заряды, а затем все завершится. В ближнем бою достойного сопротивления им никто не окажет. Постриганов собрал вокруг себя верных ему людей. Верховный маг присоединился и молча стоял удрученный происходящим. «Борзый, ты за рулем первого пикапа, я рядом. За пулеметом Ренат. Тот, кого капитан назвал Борзом, кивнул и направился к машине. За ним последовал небольшого роста татарин. «Михаси, Олег, ваши колеса едут вторыми. Возьмите нашего архи-супер-мега-мага. Пригодится в пути». «Жаль, не выйдет затариться как следует», — посоветовал Олег. Молодой, курносый блондин. «Ничего не поделаешь», — с сожалением ответил капитан. «Жизнь, она у нас одна». «Так вы что, бежать решили?» Дошло, наконец, до Коромыслова. «Тише ты», — зашипел Постриганов. «Ты что-то имеешь против?» И как бы невзначай повернул ствол автомата в сторону мага. «Нет». Коромыслов неожиданно успокоился. «Давно пора уйти отсюда. Почему бы не сейчас? Возможно, получится уйти целыми. В любом случае, это лучше, чем идти на верную смерть, спасать колонну обреченных дружинников или быть расстрелянным чокнутым бароном. Тогда лезь в машину и приготовь весь свой магический арсенал. Он нам пригодится», — скомандовал капитан. Коромыслов с сожалением оглянулся в сторону своего дома. Там оставались его записи, но возвращаться за ними сейчас значит со стопроцентной вероятностью подписать себе смертный приговор. Отбросив сомнения, он залез на переднее сиденье. Ворота медленно начали открываться. Маг попытался сосредоточиться и почувствовать силу. Вот-вот ему придется сражаться за собственную жизнь. Эльтир стоял на невысоком холме в двух перелетах стрелы от осажденного городка и принимал доклады от сотников. Удача не покинула их, и дух среди воинов поднялся. Это не могло не радовать его, как командующего. Авторитет нового тысячника в войсках существенно повысился. Эльтир боялся себе признаться, но в глубине души он переживал. Как примут его подчиненные, из которых большинство ветераны, несмотря на то, что он и сам не первый год в армии, однако раньше служил стражем границ, а не в частях Арона. И, несмотря на звание сотника, никогда не командовал больше, чем 60 солдат. Примечание. Арон. Дословно переводится как «честь». В данном случае имеются в виду гвардейские войсковые части Дома Железного Дерева. Конец примечания. Каждый воин знал это и внимательно следил за действиями нового командира. Не совершит ли тот ошибку? Но он справился. Наверняка не обошлось без вмешательства богини Фейлия. Эльтир подумал, что по возвращении домой обязательно возложит на алтарь богатые дары и проведет в храме дома некоторое время, подарив покровительнице талику своей энергии. «Да, так и сделаю», — окончательно решил Эльтир, краем уха слушая младшего сотника Дальмира. Доклад затянулся и больше напоминал рассказ о том, как младший сотник чуть ли не собственноручно зарубил не меньше 20 врагов. Дальмир, совсем молодой еще и шхид, получил звание благодаря высокому положению семьи. Таких Эльтир не жаловал, больше почитал тех, кто начинал карьеру с самого низа. Только поднимаясь от корней до верхушки, можно осознать всю глубину ответственности перед домом и понять чаяния рядовых воинов. Поэтому единственной причиной, почему он еще терпел этого молодого хвостуна, было то, что младший сотник приходится Катриху каким-то дальним родичем, а чтеца душ Эльтир уважал. Однако если по его вине погибнет много солдат, никакие родственные связи не спасут. «Лично зарежу», — решил Эльтир, продолжая слушать. «Разрешите, господин?» Тысячник повернул голову на голос. Перед ним стоял уставший воин с нашивками десятника, такой же молодой, как и Дальмир. «Вот с кого надо брать пример», — промелькнула мысль. «Нам не удалось перехватить две малые повозки, выехавшие последними». Десятник твердо посмотрел в глаза тысячника и лишь спустя мгновение виновато склонил голову. Мы готовы понести заслуженное наказание. Что произошло? Коротко, — потребовал Эльтир. В одной из повозок оказался сильный маг. Он сжег троих и сумел перехватить большую часть стрел. «У вас тоже был маг», — нахмурился Тысячник. Известие его не обрадовало. «Сожалею, но он погиб первым. Выброс силы оказался слишком сильным. Защита не выдержала». «Ты сказал, перехватил. Поясни», — вмешался Лоар, один из опытных магов. «Наши стрелы просто летели не туда, куда мы целились. Маг создавал сильный боковой ветер». «Вот как? Ты уверен, Десятник?» «Мои слова могут подтвердить остальные». «Мой командир», — Лоар повернулся к Эльтиру. «Если слова этого молодого воина подтвердятся, нас ждут большие неприятности. Среди нашего народа мастера ветра рождаются нечасто, и тем печальнее осознавать, что какой-то полуразумный варвар наделен таким редким даром». «В какую сторону они направились?» — быстро спросил Тысячник. «В сторону большого города варваров», — последовал ответ. Тысячник задумался. Весть о наличии у противника мастера ветра заслуживала внимания более чем пристального. Если Десятник ничего не напутал и действительно столкнулся с проявлением этого дара, то желательно этого мага уничтожить. Удивительно только, почему он раньше не проявлял активность. Он мог существенно уменьшить потери среди защитников, но не сделал этого. Очень странно. «Позовите чтецов для проверки участников стычки», — потребовал Лоар. «Думаете о том же, что и я?» — ухмыльнулся Эльтир. «Чтецы смогут восстановить из памяти слепок ауры мастера ветра. Нужно попытаться убить его. Я, как старший маг тысячи, настаиваю на возобновлении погони. Уважаемый Катрих этим займется по праву лучшего. Он уже пришел в себя». «Да, но ему потребуется несколько часов, чтобы восстановить силы», — ответил старший маг. «Хорошо». За Катриха Эльтир немного беспокоился. Столько лет прослужили вместе, и жаль будет, если с ним случится непоправимое. «Они уже далеко. Нам придется сформировать отряд из разведчиков и магов для действий в городе. Эта задача очень сложная», — осмелился вставить реплику Кайленир. Эльтир снова задумался. «Если маг на самом деле тот, за кого его принимают, он способен стать для армии вторжения шипом под ногтями. А если он не один такой? Не хочется об этом думать, однако теперь придется учитывать». «Хорошо, так и сделаем. Только задачу отряда будет две, и поиск предполагаемого мастера будет второстепенным». Эльтир поднял руку, останавливая собирающегося возразить Лоара. «Мы не знаем, сколько таких, как он. Мы не знаем, действительно ли он мастер ветра. Осознает ли свою силу или нет. Поэтому этого мага все-таки лучше захватить живым». После этих слов на лице Лоара проступило недовольство, но следующие заставили мага думать о другом. «По возможности живым. Если не получится, уничтожить. Но основная задача — разведать количество солдат в городе. Вожди противника уже точно выдают оружие всем, кто способен его удержать. Скоро выступят основные силы домов леса, а нам нечего сообщить о действительных возможностях нового врага». Эльтир не успел договорить. Подбежал вестовой и на одном дыхании проговорил: «Мой командир, тысячи Слая и Эллина больше не существует!» «Откуда сведения?» — встрепенулся Эльтир. Новости поступали с пугающей частотой. «Только что пришли трое, всего трое из тысячи!» На лице Тысячника не дрогнул ни один мускул. «Что ж, этого следовало ожидать, и мы этого ждали», — удовлетворенно подумал Эльтир и снова повернулся к старшим офицерам, продолжая прерванный разговор. «Кайленир и вы, уважаемый Лоар, поручаю вам сформировать отряд для преследования и проведения глубокой разведки в тылу противника. Названные поклонились, принимая на себя возложенные обязанности. Командующий снова обратил внимание на вестового. «Этих троих тоже к чтецам. Пусть узнают, как проходил бой. Когда закончат, взять выживших на довольствие и определить... Да вот хотя бы к младшему сотнику Дальмиру». Приказал и не удержался от скупой улыбки, заметив, как скривился молодой хвостунишка.